Глава 29. Эльза. Ничего более удивительного Эльза в своей жизни не видела. Человек плывет лицом к лицу, ладонями к ладоням, с живой и дышащей русалкой. Она не могла представить, что сейчас творится в голове у Марти. Он установил первый контакт с существом, за которым, поставив на карту карьеру и репутацию, охотился всю взрослую жизнь. Точно так же она не могла себе представить, что творится в голове у русалки. Увидела ли та в Марте себе подобного, хотя бы отчасти? Ведь у него с ней больше анатомического сходства, чем у любых других обитателей океана. Узнала ли она в нем своего дальнего сухопутного родственника? Есть ли у этих особей коллективное подсознание? Есть ли в нем место человеку? Опять же, русалка. Примитивное животное, не имеющее понятия о современном производстве. Черный неопреновый костюм, двойные баллоны с воздухом, шланги, трубки и прочее снаряжение аквалангиста. Марти для нее никто иной, как инопланетянин из будущего. Марти протянул руку, будто хотел коснуться русалки, может быть, убедиться в том, что она настоящая. Русалка схватила его за предплечье. Восхищение Эльзы сменилось испугом, когда Марти начал сопротивляться, и из его дыхательного аппарата вырвалась извилистая струйка пузырьков. А потом и ужасом, когда существо выдернуло изо рта Марти загубник. Она с трудом верила своим глазам. За несколько секунд историческая мирная встреча дальних родственников превратилась в кошмар и хаос. Голову ей сверлила мысль. Она знает. Знает, что без загубника он не может дышать. Она пытается его убить. Ведомая инстинктом из чехла, пристегнутого к наплечной сумке, Эльза вытащила титановый нож и поплыла к русалке. Та повернула голову в ее сторону, и Эльза впервые заглянула ей в глаза. Они напоминали глаза совы, внимательные, знающие. По позвоночнику, леденящей струйкой, растекся страх. Эльза, будь у нее возможность, вонзила бы зубчатый нож в грудь русалки, но та, видимо, почуяв угрозу, скрылась в черной воде. Перехватив загубник, Эльза вернула его Марти, и тот сунул его в рот. Она подняла два больших пальца, немедленно всплывая, что они и сделали. Вынырнули они под куполом, пространство примерно вдвое больше, чем воздушный карман, где они всплыли час назад. Они вынули изо ртов загубники и жадно глотнули стылый воздух. С сердцем, колотившимся куда быстрее нормы, Эльза сказала: «Она знала, что делает. Она пыталась тебя утопить». «Откуда она могла знать?» «Знала! Нам надо сейчас же вылезать из воды». Она посветила фонарем вокруг купола и обнаружила вырубленный в стене выступ. «Туда!» «Черт! Моя сумка! Я обронил сумку!» «Забудьте! Может, это существо сейчас прямо под нами?» Не ожидая ответа, она поплыла к выступу.